Глава 5. Да, так. Неопределенно пожал я плечами. Человек захожий, рожей негожий. Насчет рожи не скажу. Улыбнувшись, произнесла Глория. Настоящего тебя я еще не видела. Зато я тебя во всех подробностях разглядел. Жуть. Настоящая страхолюдина. Как же сильно темная сила калечит наши физические тела, хотя и позволяет долго жить, куда дольше, чем обычным людям. Но за все на свете приходится платить, и иногда весьма и весьма дорого. «А какая разница?» – усмехнулся я. «Мы с вами можем выглядеть абсолютно так, как захотим. А если захотим, то нас вообще никто не увидит». «И верно», – расхохоталась ведьма. «Я сама уже совершенно забыла, как выглядела когда-то. Но у меня в замке есть пара картин, принадлежащих перу великих мастеров Жака-Луи Давида и Франциско Гои, на которых я запечатлена еще в своем настоящем обличии. Было бы интересно взглянуть на досуге». Улыбнулся я, а про себя подумал. И сравнить с нынешним оригинальным обликом, вычислить, так сказать, степень искажения внешности проклятым промыслом. «Тогда я приглашаю вас в гости, Гарбогар», — радушно произнесла ведьма. «Раз уж выяснилось, что нам нечего делить. Только уже после войны, раз уж вы точно знаете дату ее окончания. Пока же». Она указала рукой на разложенные на столе пыточные хирургические инструменты. «Пока же я должна озаботиться своим будущим благополучием до следующей серьезной брани». «Вы считаете, что новая война обязательно будет?» Я с интересом взглянул на Глорию, но немного под другим углом. Ведь Глаша, заполучив она дар, вполне могла стать точной копией фрау Аденауэр. Я-то знал, каким стальным характером она обладает и насколько жестко может действовать на пути к своей цели. Ее не сломили даже годы лагерей. Вернувшись из-за решетки, отвергнутая коллегами по профессии, она все равно нашла в себе силы и продолжила свои исследования. Да, ее характер испортился, а вера в доброту и любовь почти иссякли. Думаю, что будь она ведьмой, Глафира Митрофановна играючи снесла бы все препятствия по пути к высшему 13-му чину, напрочь убив в себе все человеческое. Но на ее счастье, ей на пути встретился ваш покорный слуга, и я надеюсь, что сумел заново вдохнуть в нее эту веру, невзирая на то, что сам навеки проклят. «А как же иначе?» — произнесла ведьма. «Я, конечно, пока не сумела освоить дар ясновидения, в отличие от вас, мой дорогой Генрих, но...» Она демонстративно ткнула указательным пальцем в потолок. «У меня большой опыт в этих вопросах. Человечество не изменить, мой юный друг. Оно-то не сильно изменилось за тысячелетия до моего рождения, за 300 лет моей жизни, и не изменится и в будущем. И тот, кто это отрицает, либо полный глупец и невежда, либо совершенный безумец. Люди убивали, убивают и будут убивать друг друга. И что я на это должен был возразить? Ведь она кругом права. Вся история человечества неразрывно связана с войнами. Война – одно из самых первых изобретений Homo sapiens. Еще в те далекие времена, когда люди не знали колеса и даже не умели разводить огонь, они уже воевали друг с другом. Ни одно поколение наших предков задавалось этим простым вопросом, что является целью войны. Какие причины толкают племена, народы, государства на открытые вооруженные конфликты, для чего? Ведь она обязательно принесет с собой кровь, пот и слезы. Война – это прежде всего конфликт между непримиримыми группировками, племенами, народами, государствами, происходящий на почве накопленной массы претензий к противоположной стороне, которые не удалось решить миром. И тогда начинает греметь оружие, заставляя молчать любые законы. Одна сторона пытается навязать силой противнику свою волю, заставить его отказаться от своей свободы, идеологии, от прав на собственность, отдать ресурсы, территорию. Да мало ли за что можно пролить кровь заклятого врага. Поводом может стать все что угодно, даже банальная месть. Вспомните, из-за чего началась Троянская война. Из-за того, что один царь у другого бабу украл, а обиженный рогоносец собрал войско, нашел союзников. Ну вы и знаете, что было дальше. 10 лет осады, погибла половина легендарных героев Древней Греции, а также все мужское население Трои, женщины города были превращены в рабынь, а павшая Троя разрушена и сожжена, а это на минуточку 1184 год до нашей эры, ведьма определенно права. За все те тысячелетия люди не поменялись ни на йоту. Мы все так же фанатично продолжаем пускать друг другу кровь. Вот только наши аппетиты постоянно растут. Сотни убитых, тысячи, десятки, сотни тысяч, миллионы. Да, произнес я вслух, повторяя последнее слово ведьмы. Люди убивали, убивают и будут убивать себе подобных. И в том будущем, которое мне открылось, никаких изменений на этот счет не произойдет. По крайней мере, в ближайшие сотню лет точно. Вот и здорово. Ведьма довольно дернула верхней губой, показав белоснежные зубы. Похоже, что это она так мило улыбалась. Но я-то видел, какая на самом деле у нее настоящая улыбка. Так что никаких иллюзий на этот счет не испытывал. Значит, и для нас еще будет время, чтобы пополнить пустеющие резервы и шагнуть еще на ступеньку вверх к настоящей силе и власти. Добавила она. Война – это лишь один из способов хозяйствования, Гарбогер, и не более. Ну да, ну да. Кому война, а кому мать родна. Причем это касается не только ведьм и колдунов. А вы действительно можете заглядывать так далеко, на сотню лет в будущее? Неожиданно с интересом спросила Глория. И каково это? Видеть грядущее, как мой знаменитый соотечественник Мишель де Нотр-Дам? Ты знаешь, что он тоже был весьма могучим ведьмаком? Нет, не знал. Мотнула я головой. А насчет будущего? Будущее зыбко, эфемерно и вариативно. Максимально уклончиво ответил я. Есть несколько основных линий, которые могут свершиться с большой долей вероятности, но стопроцентной гарантии не существует. Даже этот наш с тобой разговор каждое мгновение меняет вероятное будущее. Несущественно, малозаметно, но меняет. Поэтому это очень сложно объяснить, продолжал гнать я пургу. Как откроется дар, ты сама все поймешь. Интересный у нас с вами выходит разговор, Гербогер. После небольшой паузы продолжила Глория. Я сама того не желая, открыла вам едва ли не всю душу. Ну, хотя священники утверждают, что у нас с вами ее нет. Мы ее продали дьяволу. И она дико заржала в голос, что как-то не связывалось с ее предыдущим поведением. А разве это не так, фрау Аденауэр? С ехидным прищуром поинтересовался я. А то вы не знаете, милый Хайни, что все у нас точно так же, как и у обычных простецов. Произнесла томно Глория, потянувшись своим обновленным крепким телом, словно кошка. И душа, естественно, тоже на своем законном месте. Это искра творения, с помощью которой Созидатель вдохнул жизнь в окружающий нас мир. Да, не буду спорить. А спорить с этим глупо. Без души не было бы и нас самих. Вот твой верлок, так же, как и древние упыри, выпивает душу до дна, тушит искру, лишая посмертия. И мой тебе совет, ведьмак, расстанься с ним как можно скорее, пока еще не стало слишком поздно. Позвольте мне самому распоряжаться своей судьбой, фрау Аденауэр. Мягко, но в то же время твердо произнес я. Можно было бы сказать попроще, что это вообще не ее собачье дело, но я же джентльмен как-никак. А она какая-никакая, но все-таки дама, страшная, как смертный грех, траченная молью, поеденная плесенью и покрытая пылью веков, но все-таки женщина. А меня учили в детстве учтиво с ними обходиться. Так я разве против? Сплеснула руками ведьма. Мне просто будет неизмеримо жаль, если такой учтивый молодой ведьмак сгинет во цвете лет. Ну-ну, мысленно усмехнулся я. Какая забота. А мы, возможно, сумели бы подружиться в будущем. Надеюсь, подружиться к обоюдной выгоде, Глория. Наконец-то разговор свернул к интересующей меня теме. Пора бы уже определиться с объектом копирования, в конце концов. Вы меня, несомненно, радуете, Гарбогер. Расплылась в довольной улыбке фрау Аденауэр своим трезвым взглядом на вещи. Не скрою, у меня тоже есть к вам, как это говорят русские. Задумалась она, припоминая, видимо, забытое выражение. Шкурный интерес, не так ли? Верно, согласился я. Но, как по мне, из уст такой прекрасной фрау, это звучит несколько грубовато. Лучше сказать «корыстный интерес». «Оу, ну вам виднее. Русский язык для меня весьма сложен. Вы отлично им владеете, Глория, и если бы я не знал о вас лично, то ни за что на свете не сумел бы распознать иностранку. Спасибо, ваш немецкий тоже безукоризнен. Я могу перейти на него, если вам так будет легче, либо на родной вам французский. Нет, Генрих, давайте-ка лучше перейдем к взаимовыгодному сотрудничеству. Что вы хотели найти в моем кабинете? Если вы мне поведаете о своих поисках, то я быстрее сумею вам помочь. Смотря, что вы хотите взамен. Поинтересовался я. А я искал себе новую шкурку. Я взял себя за отвороты мундира и легонько тряхнул. А чем вас это не устраивает? Спросила ведьма. Выглядит натурально или же чин маловат? «Нет, мне нужна новая личина с определенными свойствами». «И каким же?» Ведьма с интересом пододвинулась поближе, положив свою внушительную грудь на стол. «Мне нужно в ближайшее время попасть в Берлин», озвучил я Глории свой план минимум. «Поэтому мне нужен человек, с которого я сниму копию, а затем вместо него с его телом и лицом с комфортом доберусь до столицы Третьего Рейха, а оригинал...» «Оригинал придется списать в утиль», – совершенно бесстрастно ответил я. «Он мне не интересен, даже опасен, поскольку может принести массу неприятностей, если обнаружится подмена. Поэтому оставлять в живых я его не намерен». «Отлично!» – ведьма даже в ладоши хлопнула. «У меня для вас есть отличный кандидат на эту роль. Один спесивый майоришка – Уддо фон Штаде. Редкостная скотина, но из очень древнего графского рода. Так достал, что ты готова мне его с потрохами отдать? Не то слово, ведьмак». Кивнула ведьма, соглашаясь с моими предположениями. Сама бы с удовольствием его раньше удушила, до того он меня достал. Но слишком уж заметная фигура в аристократических кругах Германии. Эти толстосумы точно будут копать, если он неожиданно исчезнет. «Да чего бояться каких-то простецов?» Не понял я ее страха. «Уж боль народ у этого майоришки, древний». Прояснила свою позицию Глория. «И он не чужд тайных знаний. Могут и о моем реальном ремесле прознать. А инквизиция, хотя ее уже давно никто не видел, до сих пор за ведьмами охотится. Тут соглашусь. Нескольких таких святош я на днях уничтожил. По мою душу даже в наши дикие леса прибыли. Вот, понимаешь, лишний раз нам высовываться не надо. Колдовство, оно тишину любит. И я вместо того, чтобы снять с этого фон Штаде кожу живьем, только разных болячек ему приналепила. Правда таких, что жизнь ягодой не покажется. Малиной. Машинально поправила я Глорию. Или медом. Какой малиной? На мгновение затупила ведьма. И при чем здесь мед? Правильно говорить, жизнь малиной не покажется, или медом. Расшифровал я свое замечание, но никак не ягодой. Точно. Я же говорила, что мой русский еще оставляет желать лучшего. Одним словом, если этот сноб при куче свидетелей домой уедет, то у меня развяжутся руки. И если тебе он не нужен, так может отдашь его мне? Глаза ведьмы мстительно блеснули. Не завидую я этому Уддо фон Штаде. Криво улыбнулся я. «Клянусь, никто больше живым его не увидит!» Жаром воскликнула Глория. «Зато я так душу отведу!» Меня даже внутренне передернуло от ее невысказанных маньячных желаний, когда мой промысел лишь вскользь коснулся ее ауры. Нет, полноценно залезать ей в голову у меня не получалось. Мой ментальный дар все еще находился в зачаточном состоянии, а вот его отголосок, сверхчувствительное эмпатическое восприятие, открыло мне полную гамму чувств, бушевавшую в этой черной душе ведьмы. Похоже, что этот фриц-мажорик из древнего аристократического рода оказался еще тем дерьмом, раз сумел основательно вывести из себя весьма уравновешенную старушку-ведьму. Только вот он не ожидал, что расплата придет так быстро. Да и сама фрау Аденауэр, похоже, не ожидала. Вон как обрадовалась. «Он будет умирать долго и мучительно», — мерзотно прошипела ведьма. «Я буду отрезать от него по маленькому кусочку». «Простите, Глория, но не могли бы вы освободить меня от описания ваших любовных игрищ?» Мило улыбнувшись, перебила я старую коргу. «У меня несколько иные пристрастия». «Так ты отдашь мне его, ведьмак?» От возбуждения, охватившего ведьму, она вновь перешла на «ты». «Могу я на него посмотреть?» Ну, ответил я, решив немного потомить ведьму сладостным предчувствием, насколько он покалечен. Я не собирался отказывать, нет. Но чем дольше она будет стремиться к вожделенной добыче, тем большую ценность она будет иметь в ее глазах. Фрица мне не было жалко. «Смотри». Ведьма поднялась со стула и подошла к окну. «Вон тот Франц с тонкими усиками. А насчет раны можешь не беспокоиться. Он практически здоров. Ранение было плевым, но кто-то из высокопоставленных родственничков подсуетился. И вот он уже едет в Берлин настоящим героем». Я взглянул через прозрачное окно на указанный ведьмой объект. Действительно, Франц. Подтянутая и поджарая фигура, затянутая в серо-зеленый общевойсковой офицерский мундир, по всей видимости, сшитый на заказ, выгодно выделялась из группы солдатни, среди которых находилась и моя новая шкурка. «Какой красавчик!» – весело хохотнул я, разглядывая породистое лицо майора с тонкими аккуратными усиками над верхней губой. «Приятно будет примерить его на себя!» Он чем-то напомнил мне аристократа Кларка Гейбла в роли Ретта Батлера из «Унесенных ветром». Кстати, если я ничего не путаю, этот фильм был снят еще до войны в 1939-м, и, возможно, этот мажорик его тоже видел. Однако же, помимо смазливой внешности, я отлично видел и структуру его ауры, сплошь изъеденной червоточинами тьмы. Это уже был не человек, а просто чудовище в человеческом обличии. «Я же говорила, он твой, ведьма», – резко произнес я, отвернувшись от окна. «Только я возьму с тебя магическую клятву, что больше никто его не увидит живым». «С радостью». Фрау Эденауэр, сверкнув рядами ровных и белоснежных зубов, протянула мне руку. И я ее пожал. Вот только такой реакции от ведьмы я, признаюсь, не ожидал. Едва только наши ладони соприкоснулись, ее лицо удивленно вытянулось, а расширившиеся от благоговейного ужаса глаза едва не вылезли на лоб. «Простите, господин, что я вас сразу не узнала», — дрожащим голосом произнесла она, становясь передо мной на колени. «Господин, вот это номер! За кого же она меня принимает?»